Глава 29. Но ни о какой отсрочке в такой напряженный момент не могло быть и речи. 75 тысяч долларов, взятых взаймы у друзей, и 60 тысяч, добытых у Стайерса, пошли на погашение задолженности Джерардскому национальному банку. Остаток, 35 тысяч, Каупервуд положил в сейф у себя дома. Затем он в последний раз обратился к банковским и финансовым деятелям с просьбой о помощи и получил отказ. Но даже в этот тяжелый для него час Каупервуд не проявил ни малейших признаков слабости. Он только посмотрел из окна своего кабинета на маленький дворик и вздохнул. Что еще мог он предпринять? Он отправил отцу записку, прося его прийти к завтраку. Вторую такую же записку послал юрисконсульту Харперу Стеджеру, своему сверстнику, которого он очень любил. Ум Каупервуда лихорадочно разрабатывал все новые и новые планы получения отсрочки, обращения к кредиторам и тому подобное, но, увы, его банкротство было неизбежно. Хуже всего, что тогда откроются его махинации с городским казначейством и выйдет не только общественный, но и политический скандал. Самая большая из всех опасностей, грозящих ему, это обвинение в соучастии, если не юридическом, то моральном, при расхищении городских средств. Его соперники немало поусердствуют, чтобы раздуть дело. Конечно. Он и после банкротства сумеет постепенно встать на ноги, но это будет очень нелегко, отец. Его тоже не пощадят. Возможно, он будет вынужден уйти с поста директора банка. Вот какие мысли одолевали Каупервуда, когда в его кабинет вошел конторский рассыльный и доложил об Эйлин Батлер и Альберте Стайерсе, приехавшем почти одновременно с ней. «Проси, мисс Батлер», — сказал Каупервуд, вставая, — «мистеру Стайерсу предложи подождать».